Злой змей Зеланд. Мои лопаточки, мои репешочки, к жрице скорее бегите опять, от злобного змея защиты искать. Коварство и злодеяние змея вам хорошо известны. Только под моим крылом и можете от него укрыться. Но вот представляете, злой змей напал на вашу жрицу. Приходит он ко мне и заявляет, злорадствуя: «Все птицы ненавидят Тафти». «Как это?» – спрашиваю я его. «Какие птицы? Где? Почему?» «А вот», – говорит, – «в моем саду созрела вишня». «И что?» – спрашиваю я его. «Я всю вишню собрал», – говорит. «А птицы на следующий день прилетают и кричат: „Где угощение? Где?» «Что же ты им ответил, злодей?» – спрашиваю. А он говорит: «А я им сказал, Тафти приходила, всю вишню съела». А они такие: «О!» Они такие: «А! Мы ненавидим Тафти!» Представляете, какое коварство? И что вы думаете, я сделала? Я пробралась тайком в сад злого змея. И что же я там увидела? Что? А я увидела: вишня собрана не вся, и угощение есть, и птицы довольные вишню клюют, косточками плюются, да приговаривают. И что же вы думаете, они приговаривают? А вот что: какая же все-таки Тафти божественная, какая же все-таки Тафти чудесственная. Наша Тафти красивее, чем Лапти. Мы все обожаем Тафти. Я, правда, не совсем поняла, что там про Лапти, но вы поняли. Все птицы восхваляют Тафти. Все птицы обожают Тафти. Вот так бесславно закончилось очередное злодеяние злого змея. Но вы не теряйте бдительности. Змей никогда не спит. Он только и думает, какое бы злодейство совершить, как бы моих деточек-лапочек в свою страшную реальность утащить. Смотрите же, ведите себя хорошо и слушайтесь свою жрицу.